просмотрел ее дневник. Потом он должен вырвать лист, датированный 18 октября, и принести его мне. Она поднимет шум. Ну, естественно, естественно. А чем это грозит моему человеку? Его припугнут, но, пожалуй, этим все и закончится. Хорошо. Дрейк встал. Надо отметить, сегодня ты посадил драму в лужу. Да, посадил. Все газеты утверждают в один голос, что водителю такси теперь никто не поверит. Ну и слава богу, улыбнулся Мейсон. Однако мы-то с тобой знаем, что Бесси Форбс приезжала на Милпас Драйв в том такси и заходила в дом. Пока обвинение не представило доказательств, мы можем лишь догадываться о том, что произошло на самом деле. Клод Драм решительно начал утреннюю атаку, пытаясь отыграться за вчерашнее поражение. Детективы рассказывали о верной овчарке, пытавшейся защитить хозяина, но безжалостно застреленной убийцей. Фотограф представил полный набор снимков, в том числе и голову собаки крупным планом, с остановившимися глазами и вывалившимся языком. Судебный медик сообщил, что Форбса стреляли в упор, так как на коже убитого остались пятнышки от пороховых ожогов. Время от времени Мейсон задавал вопрос, касающийся какой-нибудь мелкой подробности, упущенной свидетелем. Ничто в его поведении не напоминало вчерашнего победителя. И постепенно улыбки исчезли с лиц многочисленной аудитории. Им на смену пришли настороженные взгляды в сторону Бесси Форбс. Убийство есть убийство, и кто-то должен за него отвечать. В перерыве Фрэнк Эверли, помощник адвоката, пошел перекусить вместе с Мейсоном. Молодой человек съел 2-3 ложки супа, едва притронулся к мясу и отказался от десерта. Чувствовалось, что он очень взволнован. «Победа уплывает у вас из-под носа». «Уплывает», — наконец сказал Эверли. «Я слышал разговоры в зале суда. Утром эту женщину оправдали бы в мгновение ока, а теперь ей не спастись, если только она не докажет свое алиби». Сразу после перерыва Клод Драм представил суду продавца магазина спортивных товаров в Санта-Барбара. Тот опознал орудие убийства и подтвердил, что продал этот пистолет обвиняемой 29 сентября прошлого года. Он показал книгу регистрации проданного оружия и подпись Бесси Форбс. Клод Драм победно улыбнулся и взглянул на Мейсона. «Можете задавать вопросы». «О, у меня их нет», — коротко ответил адвокат. Драм нахмурился и, как только продавец вышел из зала, попросил вызвать Телму Бентон. Направляемая точными вопросами прокурора, она обрисовала картину трагедии, закончившейся убийством. Жизнь Форбса в Санта-Барбара, неистовая любовь, бегство, покупка дома на Милпас-Драйв, счастливые дни с любимой женщиной, загадочный сосед, непрерывная слежка, неожиданный отъезд Паулы Картрейд и, наконец, выстрел в упор. «Задавайте вопросы», — триумфально заключил Драм. Мейсон неторопливо поднялся из-за стола. «Миссис Бентон, из Санта-Барбара вы уехали в автомобиле?» «Да». «Вместе с овчаркой?» «Да». «Овчарка признавала миссис Картрайт?» «Да, после нашего отъезда из Санта-Барбара принц очень привязался к новой хозяйке. Раньше овчарка жила в семье Форбса?» «Да, совершенно верно». «И принц благоволил к миссис Форбс?» «Безусловно». «Понятно». «И овчарка выла в ночь на 16 октября сего года?» «Нет». «Разве вам не известно, что в ту ночь овчарка выбежала из дома и выла около гаражной пристройки?» «Она не выла», — упорствовала Телма Бентон. «Вы опознали записку, оставленную Паулой Картрайт мистеру Форбсу, в которой та сообщала о решении вернуться к мужу?